надо страдать, но не надо оправдываться и не надо молчать. Переживем. Просто оставим в покое. Время пройдет, переживали и не такое. Время пройдет. Мы немного успели, но веселые летние дни все равно пролетели, как самолет. А вы смотрите и падайте, падайте, падайте навсничь. Сейчас разнесет всю реальность к таким ебеням, что останутся только те, кто был выдуман напрочь. Останутся только те, кто был выдуман напрочь. Останутся только те, кто был выдуман напрочь. Мир достиг сентября. Сколько воды утекло, сколько листьев календаря улетели прочь. Понимаю не все, мне достаточно и того, что меня убьет в очень близкую ночь. Так красиво и неподвластно, а еще я знаю, любовь может быть напрасной. Да, это так. Но я уже не уйду, просто на один шаг отойду в темноту, всего лишь на шаг. А вы смотрите и падайте, падайте, падайте навсничь. Сейчас разнесет всю реальность к таким именям, что останутся только те, кто был выдуман напрочь. Останутся только те, кто был выдуман напрочь. Кто был выдуман напрочь. Мир достиг сентября, можно не спать всю ночь. Вот она заря, солнце идет. Солнце взойдет еще раз, а пока наблюдаю я странный цвет твоих глаз. Пламя и лед убивают не больно, гораздо больнее, когда все слишком спокойно и пустота. И как тогда понимать тех, кто не станет тебя никогда убивать, быть навсегда? А вы смотрите и падайте, падайте, падайте навсничь. Сейчас разнесет всю реальность к таким именям, что останутся только те, кто был выдуман напрочь. Останутся только те, кто был выдуман напрочь. Останутся только те, кто был выдуман. А мир достиг сентября.